Рождение футуризма. Художник в парусиновых штанах, однажды, сев случайно на палитру, вскочил и заметался в попыхах. «Где скипидар? Давай скорее вытру!» Но, рассмотревши радужный каскад, он в трансе творческой интуитивной дрожи из парусины вырезал квадрат и учредил салон ослиной кожи.